Глава 7. Искупление. Столица Гипербореи. Башня знаний. «Приветствую достопочтенного хранителя Гарнелия». Отвесив легкий поклон, Диана обратилась к дремавшему за кафедрой старику. «Приятно видеть, что даже в столь смутное время есть те, кто продолжает стремиться к знаниям». Едва приоткрыв глаза, местный кивнул бездне в ответ. «Какой вопрос привел тебя на этот раз в сию обитель?» «Пусть Гарнели и не выдавал никаких уникальных заданий, он имел определенную репутацию среди многих вечных. Главной пользой от старика служила его помощь в поиске нужных книг. Местный зачастую указывал на нужный этаж башни, на котором и хранилась нужная рукопись, что позволяло сэкономить приличное количество времени. Бездна наведывалась в столичную библиотеку и раньше, так что давно наладила отношения с этим полезным стариком. Благо, чтобы заполучить его благосклонность, оказалось достаточно бережно относиться к рукописям во время чтения и в целом тратить на их изучение не меньше получаса. Два простых правила, но многие вечные ими попросту пренебрегали. «Если это возможно, я хотела бы изучить Сияющий кодекс», несколько нервничая заговорила Диана. Учитывая ситуацию, ее вопрос вполне мог запустить скрытое задание, а то и вовсе целую квестовую цепочку. Раньше подобная перспектива выглядела бы удачей, но не сейчас. Ведь без должных ресурсов, в том числе и времени, подобные миссии редко заканчивались успехом. Впрочем, даже этот результат нельзя назвать самым худшим. Ведь не исключено, что будет и промежуточный этап с поиском нужной рукописи. Учитывая размеры библиотеки, это могло занять не один день. Не исключено, что потребуются месяцы. Если речь пойдет об уникальной книге, то даже эти сроки нельзя назвать слишком серьезными. Башня знаний являлась одной из достопримечательностей столицы и уступала в высоте лишь магической гильдии, но даже так, в верхней своей точке она возвышалась над городом на сотню этажей, и каждый из них хранил в себе огромное количество рукописей. «Сияющий кодекс? Необычный выбор для той, в чьих жилах течет кровь глубинных». Пусть на лице местного и промелькнуло удивление, оно продлилось лишь секунду, а его губы вновь показали улыбку. «Тебе на 5-й этаж. А что насчет разрешения на чтение?» «Не беспокойся об этом. Эта рукопись относится к общедоступным. Можешь воспользоваться сферой познания». Ответ местного несколько выбил девушку из колеи. Условно, все книги, находящиеся в библиотеке, делились на несколько категорий. Самые ценные экземпляры требовали особого разрешения и выдавались лишь самым важным посетителям, да и то на отведенное время. На втором месте находились менее значимые, но вместе с тем важные книги, которые по тем или иным причинам не копировались в общую базу данных башни. Для их чтения требовалось найти нужную рукопись, а после потратить время на ее чтение с помощью магического взора. Третья категория, пусть и хранила в себе менее уникальное знание, пользовалась наибольшей популярностью у рядового большинства. Ведь знания из вдоль и поперек изученных книг хранились в виде потоков энергии, которые любой желающий мог напрямую поглотить. Пусть полученные таким образом знания и не сливались с новым хозяином моментально, этот метод в разы превосходил по скорости обычное чтение. Как правило, ничего по-настоящему ценного в разделе общего доступа не хранилось. «Благодарю за помощь достопочтенного хранителя Гарнелия». Скрыв удивление, бездна вновь поклонилась старику, после чего направилась к внутреннему портальному кругу башни. Учитывая, что каждый этаж был полностью изолирован от внешнего мира, это был единственный метод перемещения внутри башни знаний. Оказавшись на нужном этаже, бездна не стала отвлекаться, и, несмотря на некоторые сомнения, решил воспользоваться методом смотрителя первого этажа. «Сияющий кодекс». Поймав ближайший шар, ту самую сферу познаний, девушка мысленно произнесла нужное название, после чего артефакт наполнился мягким светом. Верный признак того, что предмету удалось найти нужные знания. «Видимо, это все же цепочка заданий, и мне придется потратить некоторое время на распутывание этого клубка». И спустив внутренний вздох, девушка закрыла глаза и приготовилась через медитацию медленно осваивать сокрытые в артефакте знания. Вот только едва Диана прикоснулась к сфере, как едва не угасший осколок чужих воспоминаний вспыхнул с новой силой. Переведя дыхание и отведя взгляд, калека не спеша вошел в холл, неумело помогая себе обугленной тростью. В каждом его движении чувствовалась скованность и боль. Вслед за забинтованным в зал хлынул целый поток покалеченных местных. В отличие от своего предводителя, новоприбывшие не скрывали за повязками обожженную плоть. Струпья, обугленная кожа и язва до костей. Неприятное зрелище. Но больше всего мне в глаза бросилась неестественная синхронность коллег. Передо мной словно шли бездушные заводные куклы, а не живые люди. Попытка подсмотреть информацию у местных ничего не дала. Раньше подобных проблем с идентификацией рядовых горожан я не замечал. Как правило, режим инкогнито являлся характерным признаком сильного и в ряде случаев уникального персонажа. Главный обожженный отлично подходил под это описание, чего нельзя сказать о его спутниках. Оставалось надеяться, что всему виной ослабшие глаза, а не запредельный уровень вошедших местных. В противном случае нависшая над стаей проблема могла стать слишком серьезной. В случае конфликта самой опасной была даже не утрата лика, а потеря всей столицы. «Почему ты не сказал раньше?» — с тревогой прошептал Слован, видя, как вокруг нас стягивается кольцо местных. Видимо, кузнец не сомневался в том, за кем именно пришли обожженные. Ордера была далеко не единственной вечной, кто в ночь Алой Луны не сумела совладать собственной силой пламени, но она стала самой известной. В то время как остальные игроки отняли жизни у единиц, подруга Дворфа испепелила не меньше сотни горожан. «По-твоему, я там все это время обсуждал приход выживших жертв твоей подруги?» — резонно огрызнулся эльф. «Если бы не переполох у входа, вызванный тем забинтованным, я бы до сих пор разговаривал с управляющим залом. Да и вообще, неужели ты надеялся сбежать и смешаться с толпой, неся за спиной двухметровый гроб?» «Помолчите, оба!» «Перепалка внутри стаи нам ничего не даст, так что пришлось сразу осадить парочку». Главный обожженный к этому моменту только добрался до центра зала. Остановившись, местный двумя руками оперся на трость, после чего обвел присутствующих вечных усталым взглядом. «Прошу простить, достопочтенных господ вечных, за то, что тревожу всех вас в без того неспокойное время». Голос забинтованного оказался тихим и скрипучим, под стать сгорбленной старческой фигуре. «Громар, прими и ты наши извинения за столь спонтанный визит». Слова давались обожженному с трудом, отчего он то и дело делал паузы. «Двери гильдии чистильщиков открыты для всех, кто чист перед законами Империи и готов сражаться во имя общего блага», — без особых эмоций ответил управляющий залом. «Мы рады это слышать», — кивнув чистильщику в ответ, забинтованный вновь перевел взгляд на вечных. «Господа, благодарю за выказанное нам уважение этой минуты тишины, но в дальнейших церемониях нет нужды. Мы более не смеем тратить ваше бесценное время, так что вы можете без оглядки на этикеты и прочие условности вернуться к собственным, без сомнений, неотложным делам». Голос местного звучал смиренно, но в его словах легко читался четкий намек: «Вечные должны уйти». Подобная догадка пришла далеко не одному мне в голову. «Вы правы!» Первым поднялся лидер одной из групп. «В таком случае мы уходим!» Последние слова скорее предназначались его собственным товарищам, которые только после этого поспешили последовать примеру вожака. Учитывая, что с момента показательной казни вечных прошло меньше суток, подобная осторожность игроков выглядела вполне оправданно. Покалеченные горожане, подобно живому механизму, послушно расступились, позволяя вечным выйти из гильдии. Вслед за первой группой поспешила ретироваться и вторая партия игроков, после чего к выходу поспешили одиночки. «Алькор, если это на самом деле Громар, то речь идет о лидере чистильщиков», поделился догадкой помрачневший, но вместе с тем вернувший себе хладнокровие феник. «В лицо я его никогда раньше не видел, но вряд ли кто-либо из его подчиненных рискнул присвоить себе это имя. В конце концов, глава чистильщиков занимает далеко не последнее место в неофициальном рейтинге силы столицы. Это хорошо или плохо? У меня на этот счет имелись собственные мысли, но будет совсем не лишним послушать догадки эльфа». «Пока трудно сказать», — пожал плечами лучник. Его слова об открытых дверях звучали весьма неоднозначно. «Трудно сказать, пытался ли он тем самым встать на нашу защиту, или же, напротив, развязывал руки новым гостям. Какого он уровня?» «Думаю, что-то около 400-го», — с толикой сомнений ответил эльф. «Он сильнее легатов?» «Ну, только если учитывать крайние легионы», — уточнил феник. «В любом случае, это лишь предположение, но, думаю, оно недалеко от правды. Все же речь идет о столице, хотя я могу и ошибаться». Учитывая силу Громара, тот не должен был просто стоять и смотреть, как посторонний заправляет в его собственной гильдии.

но если заряжать их в обители, можно серьезно сэкономить. Это приемлемо? До тех пор, пока это не влияет на работу пристанища, никаких проблем. Просьба выглядела более чем приемлемо, так что волнение со стороны Дианы меня удивило, но я не стал на этом зацикливаться. «Кстати, кто-нибудь раньше слышал об Иллирии Калиан?» — сменила тему Мурлок. «Учитывая отношение главы чистильщиков и тот факт, что именно ее тело стало главным, навряд ли это простая местная». «Пусть и с натяжкой, но ее можно назвать одной из малых достопримечательностей столицы». По иронии, местную признал Дворф. «Она каждый день пела и играла на лире, вешая на слушателей случайный высокоуровневый баф». «Да, я слышал о ней», — подключился к обсуждению вмиг помрачневший Феник. «Ходили слухи, что если поднять с ней отношение до уважения, то бонусом получишь единицу репутации к фракции императорской семьи». «Учитывая столь малый прирост, в Иллирии течет лишь малая талика крови императора». Бездна в привычной для нее манере продолжила анализ. «Одних только законорожденных детей у правителя 12, а Иллирия, скорее всего, принадлежит к третьему поколению, подобных ей сотни. Боюсь, нам не стоит недооценивать ее родословную», — влился в обсуждение кот. «Пару недель назад мне удалось попасть во внутреннюю зону дворца, а именно зал славы. На одной из фресок был изображен император, от которого шли нити, связывающие его с подданными. Заметив, что я засмотрелся на это изображение, сопровождающий меня местный сказал, что это главный символ истинной императорской крови. Тогда я подумал, что это просто некая метафора, символизирующая связь правителя и его подданных, но, возможно, речь шла об объединении судеб. Учитывая силу этой способности, твоя догадка похожа на правду. И это не очень хорошо», — согласилась шаманка. «Чем это грозит?» — задал вполне резонный вопрос Слован. «Трудно сказать наверняка. Судя по всему, на нас не собираются открывать охоту. Тем не менее, даже если ее родословная и слаба, никто не станет напрямую вмешиваться в ее месть. В конце концов, пусть сама Эллирия и не обладает реальной властью, ее смерть может бросить тень на императора. Собственно, поведение главы чистильщиков тому наглядный пример. Независимо от того, какая за Эллирией стоит история и семья, конфликт с ней — решенный вопрос». Обнажив запястье, я продемонстрировал стае новый узор. На этот раз окровавленный зрачок. «Это символ заключенного договора. До тех пор, пока мы придерживаемся условий, она не станет вредить нам». Падение морального духа в стае — совсем не то, что мне было нужно. Так что я постарался закрыть тему на более ободряющей ноте. Правда, моих ораторских способностей явно для этого не хватало. Присутствующие погрузились в собственные мысли. «Вижу, что больше нет вопросов и предложений. Раз так, то самое время заняться данжем. Феник, ты ведь совсем разобрался?» «Да, но, думаю, стоит уточнить этот момент с Громаром», — поднимаясь из-за стола, ответил эльф. Осознание того, что мы вот-вот отправимся в данж, окончательно вытеснило ненужные мысли из головы всех присутствующих, так что я наконец-то переключился на принятую от Элиарии алую слезу. Несмотря на принятый квест, та так и осталась непоглощенной. Учитывая, что эффекты носили весьма условные ограничения по времени, решил не откладывать ее использование на потом. Учитывая статус расходника, слеза не должна была серьезно повлиять на мое тело. В теории, за поедание кровавой капли я мог получить ряд дополнительных бонусов. Дары одного из богов — весьма редкий и, без сомнений, ценный деликатес, сулящий неплохие бонусы и опыт. В теории я даже мог получить достижение, но столь эфемерная выгода явно не стоила рисков увести репутацию с Карной в минус. Богиня вполне могла расценить поедание слезы как акт вандализма. Благо, у меня имелся менее кощунственный способ поглотить слезу. Стоило активировать цену крови, как алая капля впиталась через кожу. Доступна временная модификация «Слеза Карны». Ранг вне рангов. Тип – расходуемый материал. Слот – слеза. Свойства. Праведный взор. Позволяет увидеть призраков, что преследуют своих убийц в надежде на отмщение. Вечное бремя вины. Ценой собственного посмертия души невинных калечат искру убийцы, лишая того вечности. Дополнительно. Время существования модификации ограничено заданием «Правосудие Карны». Число доступных активаций свойства «Вечное бремя вины» — 5 из 5. Число доступных активаций свойства «Вечное бремя вины» может быть увеличено за счет подношений или выполнения заданий, связанных с богиней Карна. Вслед за первой системкой с описанием модификации появилась панель, приглашавшая выбрать подходящий для слезы слот. Причем вариантов у меня было не 2, а 3. Выжженное демоническое око не затрагивало слезный поток, который и являлся подходящей ячейкой. После недолгих раздумий модификацию решил инициировать именно рядом с пустой глазницей. Отчасти это гарантировало безопасность уцелевших двух глаз, ведь нет никаких гарантий, что слеза не повлияет на них. Поначалу слияние со слезой шло нормально, вот только ближе к финалу легкий дискомфорт начал перерастать в острую боль. Впрочем, неприятные ощущения были меньше из проблем. Модификация начала прорастать куда глубже, чем должна. Воспользовавшись истинным искусством, мне удалось стабилизировать и направить процесс, но едва слияние закончилось, я вновь взялся за изучение временной модификации. Та не имела рангов и возможности прокачиваться, но вместе с тем мне открылось еще одно свойство. Временная модификация слеза карны. Бремя судьи. Обрывая чужую вечность, мы должны быть готовы заплатить цену. Одномоментное получение урона, эквивалентного 1000% собственного здоровья. Полученный урон невозможно нивелировать. Дополнительные свойства не несло ничего хорошего. Тем не менее, я ожидал чего-то подобного. Не имея вечное бремя вины побочных эффектов, Эллирии не имело смысла отдавать мне столь грозное оружие. Помимо нового свойства, изменилось описание одного из старых. Оказывается, вечное бремя вины может использовать только тот, кто сам лишён вечности. Как и ожидалось, обожжённое не действовало наугад и сумело увидеть, что я подхожу. В будущем стоит уделять куда больше внимания глазам тех, кто меня окружает. В целом, бремя судьи пусть и усложнило мою жизнь. Его эффект нельзя назвать критичным. Учитывая, что раз в сутки я мог воспользоваться бесплатным ликом, мне удастся свести собственные потери к минимуму. Тем не менее, при следующей встрече с обожжённой стоит уделить этому вопросу внимание. Благо, за использование праведного взора цена оказалась вполне приемлемой. Обошлось тратой маны и выносливости. В отличие от Эллирии, у меня не начали идти кровавые слезы. Видимо, подобный эффект будет проявляться только в случае активации его вечного бремя вины. Впрочем, не исключено, что его вовсе не будет. Учитывая ограничения, я не собирался тратить одну из попыток на эксперименты. В противовес бремени праведный взор изначально находился в частично активированном режиме и походил на чтение аур. Достаточно было сосредоточить взгляд на нужном человеке, за его спиной начинали проявляться призраки. Естественно, за поддержание способности приходилось платить. На подпитку разом уходила мана и выносливость. Затраты оказались более чем приемлемыми. По 10 единиц каждый в секунду. Пусть я и не собирался искать цель для задания среди простых вечных, пришедших в гильдию чистильщиков. Это не мешало мне осмотреть всех присутствующих праведным взором. Призраки нашлись у многих, но в большинстве своем речь шла о паре жаждущих отмщения душ. Но это легко объяснялось. Карна покровительствовала лишь несправедливо убитым. Без особой на то необходимости ни один вечный не станет убивать белого местного. А смерть разного рода темных личностей явно не волновала богиню. Наибольшее число призраков оказалось за плечами того самого лидера группы, который первым покинул гильдию, когда пришла Эллирия. Впрочем, даже так, речь шла всего о дюжине душ, и те выглядели весьма бледными. Последнее могло говорить о малом желании отомстить или спорности несправедливой смерти. Видимо, убитые имели собственные грехи. Второе место, к моему удивлению, занял сплетник, да и призраки за его спиной выглядели более материально. Феникс с парнями оказались практически без скелетов в шкафу. Три призрака у самого эльфа, по одному у Грина и слона. Кот, будучи целителем, и вовсе оказался чист. Сум и бездну преследовало по две души. Увиденное оказалось в пределах ожидаемого, ровно до тех пор, пока мой взгляд не переместился на чешуйку. Бремя девушки оказалось соизмеримо с тем, что преследовало Ордеру. За спиной Ани парили десятки искаженных призраков.